Динка, которую она видела на одном из приемов, спорила с двумя милиционерами. Один держал ее за руку, другой постукивал дубинкой по руке и что-то втолковывал мужчине по виду профессору, который тоже, скорее всего, прибыл на конференцию. Ахмед остался безучастным к этому. Он сказал: «Американцы и болгары, пусть жирные решают свои проблемы между собой». «Нет-нет», — возразила Нан, — «может, я смогу чем-нибудь помочь». После долгих разговоров дело закончилось тем, что Нан Димитрова оказалась тоже арестованной. Виноватой была американка. Она должна была знать, что не стоит отпускать шуточки по адресу Красной Армии, если их может услышать полиция столицы самой русофильской страны. Но даже если американка и не знала этого, она должна была бы догадаться, что не стоит настаивать на том, чтобы об инциденте узнал американский посол. До этого момента милиционеры ждали случая, чтобы закончить разговор и отпустить нарушителей. Но как только был упомянут посол Америки, дело сразу приобрело международную окраску. Единственным положительным моментом оставалось то, что Ахмед не замешан в этом деле. Нан отослала его прочь в самом начале, и Ахмед охотно ушел. Двух американцев и Нан припроводили в Народный дворец юстиции. Поскольку это было воскресное утро, им пришлось провести много часов на деревянной скамье, прежде чем удалось собрать членов магистрата. Никто не охранял их, и Нан была уверена, что никто и не остановит, если они встанут и уйдут из здания. Но она не хотела, чтобы инициатива исходила от нее. Американка тоже не желала использовать шанс, а мужчина не уходил, потому что оставалась женщина. Нан с неудовольствием осмотрела их, особенно пышную американку, которая была чересчур откормленной даже для представительницы страны блока продовольствия. «Да», — подумала она, — «нам не приходится выбирать союзников». Мужчина ей понравился. Пожалуй, он немного тощ по сравнению со своей партнершей. Время шло. Милиционер принес им крепкий чай. Постепенно совместное заключение немного сблизило их. Они уже оживленно болтали, когда явились члены магистрата. Чиновники отказывались вызвать представителей посольства и настоятельно советовали в будущем руководствоваться здравым смыслом, которым Господь наградил людей, и хорошими манерами, которым без сомнения обучали их родители. После этого их отпустили с миром. Они пропустили 10-часовое заседание конференции и, что еще хуже, не попали на ленч, устроенный для делегатов. Так как это был воскресный день, все рестораны Софии оказались забиты, поэтому все трое остались без завтрака. Такой была первая встреча этих троих людей. Вторая встреча состоялась много позже и очень далеко от земли. Дэнни Дейлхаус выяснил, что его доклад прочитал за него коллега. Так что то, что он пропустил заседание, вовсе не было катастрофой. Более того, в этом были даже свои преимущества. Он заручился обещанием Мэгги, что она устроит ему место в экспедиции на звезду Кунга. Сидя в лайнере, который уносил его домой, Дейлхаус сочинил официальное письмо Мэгги с просьбой зачислить его в штат экспедиции. К рассвету они уже были над Лабрадором. Самолет плавно летел сквозь ночную мглу. Дейлхаус в одиночестве съел завтрак, яйцо и кофе, которое ему приготовила сонная стюардесса. После этого он сидел, рассеянно смотрел через иллюминатор на проносящиеся внизу облака. Он думал о звезде Кунга. На следующий день, после того, как Мэгги Миннингер вернулась в Вашингтон, она получила официальное письмо Дейлхауса. Однако к тому времени Мэгги уже сама начала работу по претворению проекта экспедиции в жизнь. Из своей квартиры она позвонила государственному секретарю по культурным связям. Время уже было нерабочее, но Мэгги без труда связалась с секретарем. Она была его дочерью. Мэгги коротко рассказала о том, как долетела, а затем сразу перешла к делу. «Папа, мне нужна поддержка проекта межзвездной экспедиции». Короткое молчание, потом он спросил, зачем. Теперь, обдумывая аргументы, замолчала Мэгги. Ради увеличения знаний человечества, ради потенциальной экономической выгоды Соединенных Штатов и стран блока продовольствия, или потому что она обещала Дейлхаузу. Каждый из этих доводов имел смысл для той или иной части человечества, а последний был важен лишь для нее одной. Мэгги привела только тот аргумент, который мог подействовать на отца. Потому что если не полетим мы, то полетят эти сукины дети-пакистанцы. Сами? Даже за 3000 километров Мэгги уловила сомнение. Китайцы примут участие, они очень заинтересованы.